Порой ты слышишь голос за дверью, зовущий тебя подобно тому, как рыба, выброшенная на берег, слышит зов прилива «Вернись». Этот поворот к тому, что ты глубоко любишь, спасет тебя. Руми. Какое-то время после случившегося, после джунглей, присутствовало острое осознание трансформации, понимание произошедшего внезапным рывком и ощущение, что уму и телу еще только предстоит научиться жить с этим. Похоже, дело было не только в тяжести этого ума-тела и движениях, импульсах его жизни и истории, но и всей человеческой культуры, убежденной в том, что все устроено не так, как это было очевидно теперь, в свете понимания. В повседневной жизни ум и тело продолжали реагировать обычным для них образом мыслей и действий. Это было даже забавно и развлекало меня все то время, потому как не было содержимого, не было поддерживающих эмоций и убеждений, которые раньше были тем и изначально служили толчком этим мыслям и действиям. Они были пусты. Как-то я наткнулся на параллель с вентилятором, который продолжает вращение некоторое время после того, как штепсель выдернут. Лишенные своего источника, привычные мысли и действия должны были бы отпасть, что до определенной степени и произошло. Большая часть инертного движения постепенно сошла на нет. С другой стороны, вещь Дэвид просто до смешного продолжает вести себя более или менее как Дэвид. Организм исправно выдает реакции, соответствующие его запрограммированности и обусловленности. Но это не имеет никакого значения. После того, как реализация случилась, внешне может казаться, что ничего не изменилось, однако изнутри все отныне предстает иначе. Это тоже лишь приблизительное описание, а не истина, но оно ухватывает суть. До пробуждения наколи дров, принеси воды. После пробуждения наколи дров, принеси воды. Колоть дрова и носить воду – привычные, основные, насущные, повседневные занятия в простом аграрном обществе, откуда пришло это выражение. Смысл его в том, что все продолжает идти своим чередом, как прежде. Жизнь продолжается. Внутри, вместо прежнего состояния сна, отныне понимание того, что есть. Но вовне организм следует назначенным ему циклам. А почему бы и нет? Возможно, в рутинной жизни организма и произошли какие-то изменения, заметные близким. Возможно, несколько усилилась склонность к тишине и уединению. Несколько ослаб интерес к деятельности и разговорам. В зависимости от превалирующего культурного влияния, в целом может сложиться впечатление, что тот, кто прошел через подобный опыт, просто ведет себя чуть более странно. Но естественное функционирование организма продолжается практически так же, как и раньше. Я знаю, что это тело неодушевлено, не имеет индивидуальности. Это только видимость, в которую сущность, единственность, осознанность вдохнула жизнь. У него даже нет собственной жизни. Скорее, оно проживается. Присутствует острое осознание, что этот организм тела ума проживает, и он не живет автономно. То, что я некогда называл своим умом, есть поток мыслей. Мысли, которые берут свое начало не во мне, а в единой осознанности. Нет индивидуума, нет Дэвида. Все, что кажется, происходит здесь, включая мысли и действия этого ума и тела, возникает стихийно в осознанности, несмотря на якобы принимаемые мной решения. Поскольку очевидно, что нет никого, кто мог бы контролировать «мои» в кавычках мысли или стечение обстоятельств в этой «мнимой реальности» в кавычках, нет и концепции вины, или гордыни, или ответственности, или обязательств. Все это утрачивает смысл. Конечно, общество столкнулось бы с серьезными трудностями, если бы ему пришлось существовать и функционировать без поощрения этой веры в концепцию контроля за индивидуумами и населением. Но ни одной из этих концепций не существует в том, что есть осознанность. Все возникает спонтанно в осознанности. Нет никакой необходимости чему-то случаться или не случаться. Нет смысла, нет причины, нет почему.